к этому племени, если нам следует доверять истории летописца. При поддержке печенегов он долго сражался против Владимира, до тех пор, пока последний с трудом не уговорил его при посредстве клятвенного заверения. Вероятно, что в это время Владимир нанял некоторые из тюркских орд, которые использовал несколько лет спустя в своем походе против волжских булгар. Этот шаг, как можно предположить, позволил ему избавиться от варяжских наемников, которые вели себя в Киеве как в завоеванном городе. Он отобрал некоторых из них, которым мог доверять, хороших, мудрых и храбрых людей, и позволил другим проследовать в Константинополь, чтобы предложить свои услуги там. Опережая их, Владимир послал курьера, несшего следующее сообщение императору. «Варяги на пути к вашей стране. Не размещайте большого количества их в вашем городе, иначе они причинят вам столько же вреда, как и здесь. Разошлите их в различные точки и не позволяйте ни одному из них вернуться тем же путем». Хотя в этом послании Владимир продемонстрировал свое дружелюбие к Византии, он находился в жесткой оппозиции христианству у себя дома. Он установил идолы языческих богов на холме в стороне от своего дворца в Киеве, а его дядя и наместник в Новгороде, Добрыня, действовал в том же духе. Согласно повести временных лет, идолы в Киеве представляли следующих божеств: Перуна, Хорса, Дажбога, Стрибога, Семаргла и Мокоша. Во времена Владимира языческий культ характеризовали человеческие жертвоприношения. Это был период мрачной языческой реакции. Существует предположение Погодина, что это возрождение язычества порождено в основном давлением на Владимира его варяжских вассалов. Погодин. Варяжский период в жизни князя Владимира. Владимирский сборник. Белград, 1938 год. Страница 28-30. Разумеется, человеческие жертвоприношения более похожи на скандинавское, нежели на славянское язычество. С другой стороны, известно, что среди христианских мучеников этого периода преследований были также и варяги. Более того, Перун не являлся единственным богом, чье почитание поддерживалось Владимиром. Пантеон последнего был синкретистским, и языческое возрождение как целое не может быть объяснено исключительно присутствующим в нем скандинавским элементом. Методы достижения власти Владимира говорят о нем как о жестоком и беззастенчивом, хотя и проницательном политике. Возможно, он и был таким человеком. Но следует также иметь в виду, что летописец сознательно рисовал его портрет в первый период его правления до его обращения в особенно мрачных тонах, с тем, чтобы более рельефно подчеркнуть величие его нравственного преображения после этого события. Итак, когда летописец говорит, что Владимир имел 300 содержанок в Вышгороде, 300 в Белгороде и 300 в Берестово, это кажется преувеличением, если мы не предположим, что девушки, содержавшиеся им в этих местах в таком количестве, не были его наложницами, а являлись рабынями для продажи, которых, в конце концов, вывозили в Константинополь. Лучших среди них он мог оставлять для себя. Хотя не существует возможности проверить количество содержанок Владимира, Известно, что до своего обращения –